Улыбка не показатель того, что все хорошо. Ты это знаешь, но делаешь вид, что все решено. Что этот день цветной, хоть в нем довольно мало красок. Что внутри веет весной, хотя меняло много масок. Ты знаешь, как ночная трасса выглядит под светом луны, когда фонари светят не гаснут, а потом рассветы видны. Мы с тобой советами полны, не для себя, а для других, но ответов лишены на вопросы, которые хотим. Хотя порой я ошибаюсь, и сейчас тот самый случай. За все я гость, теперь же со мною скучно. Это все до меры сложно описать, что вижу в тебе, но все же верю, что можно описать все это во сне. Ты скажешь, не смей, ведь знаешь все наперед. Все мои шаги, в которых всегда один итог. Хотя кого я пытаюсь обмануть, нам с тобою не быть. И для меня твой путь теперь навсегда закрыт. Идеальных не бывает, как бы люди не старались. Но очередные двери открывая, думаю, что это все зависть. Свои принципы я отрываю ради тебя, ради нас. Хоть и знаю, что это все лишь пустой шанс. Я хотел найти кого-то, кто будет скучать по мне, хоть и говорить шепотом эти слова во тьме. Кого-то, кто боится именно меня потерять. Но я нашел, зачем же время зря терять. Я готов отдать тебе полностью свое сердце. Главное знать теперь, что это все имеет место быть сделанным для того, чтобы ты улыбнулась. Ведь даже мелочью можно заставить очнуться от всей суеты, которая тебя окружает. Там много дел пустых, из-за которых пропадаешь. Это все слова скажешь, но я говорю, что вижу, я готов смело обещать, что тебя я не обижу. Идеальных не бывает, как бы люди не старались. Но очередные двери открывая, думаю, что это все зависть. Свои принципы я отрываю ради тебя, ради нас. Хоть и знаю, что это все лишь пустой шанс. Идеальных не бывает, как бы люди не старались. Но очередные двери открывая, думаю, что это все зависть. Свои принципы я отрываю ради тебя, ради нас. Хоть и знаю, что это все лишь пустой шанс. Надо делать то, чего боишься очень сильно. Ведь это единственный путь для саморазвития. И как обычно, очень тяжело сказать эти три слова, которые невозможно описать. А знаешь, да, я скажу то, что на душе. Я влюблен в тебя, хоть и не знаю, что ответишь мне. Просто помни, что я всегда с тобою рядом буду, как небесный ангел.